«Скажи правильно, быстро!» — пискнул с багажника Ип, и Эллиот изо всех сил нажал на педали, злясь на себя, что из-за собственной беспечности показал Ипа Лэнсу, а значит и всему свету. Но разве можно сохранить от людей такую тайну, как Ип? Так и подмывает им похвастать, посмотреть, как у людей при виде его отвисает челюсть. Но уж кому-кому, а поганцу его вообще нельзя было показывать, такого паршивца не проведешь, он с первого взгляда поймет, что перед ним инопланетянин. Ип, в торопях, засунутой головой вниз в корзину на багажнике, гадал, что предпримет Лэнс. Не обратиться ли к властям? Неужели все кончится тем, что из него набьют чучело? Эллиот оглянулся. Лэнса не было видно. «Все в порядке», — сказал Эллиот. Лэнс отстал. Но он ошибся. Кратчайшими путями, известными только таким пронырам, Лэнс мчался за ними сквозь ночной сумрак. И откуда он знал, где сворачивать, чтобы сократить путь? Словно телепатически настроенный на волну Ипа, он крутил педали как одержимый. Встречный ветер прижимал рыжие волосы к голове, отчего нелепые уши Лэнса, казалось, торчат еще больше. Фонарь на его велосипеде не горел, только отражатели поблескивали в темноте. Лэнса бросало то в жар, то в холод. За свою короткую жизнь у него никогда ничего не получалось толком. Он вечно слонялся без дела. И даже в электронные игры сражался сам с собой. Но сегодня он весь дрожал от прилива сил и преодолевал повороты, как заправский гонщик. Его торчащие вперед зубы лязгали от возбуждения. Ночь явно благоволила ему. При выезде из города Лэнс наскочил на край тротуара. Велосипед задребезжал, и он увидел, как далеко впереди сверкнул в свете уличного фонаря отражатель на велосипеде Эллиота. «К холмам едет», — решил Лэнс, улыбнувшись. Велосипед бесшумно пронесся под фонарем. Его седок при всем желании не сбился бы со следа. Казалось, его ведет какой-то внутренний безошибочный автопилот. Лэнс склонился над рулем, без устали работая педалями. Мысли о космосе настолько захватили его, что Лэнсу чудилось, будто он вот-вот взмоет в небо. Миновал последний уличный фонарь, он помчался по темному шоссе. Эллиот оглянулся через плечо и, не увидев преследователя, свернул на просеку. Космический путешественник трясся на багажнике, вцепившись в край корзины. По мере приближения к месту посадки корабля, мысль его работала все лихорадочнее. Сейчас он установит передатчик, и в небо полетят сигналы. Космос необъятен, время бесконечно, нельзя терять ни минуты. Но как медленно ползет велосипед, едва продвигается вверх по склону. «Эллиот!» «Да?» «Скажи правильно, держись крепче!» Старый космолог шевельнул пальцами, и велосипед оторвался от земли. Он пролетел над кустами, обогнул верхушки деревьев и поплыл над лесом. «Так-то лучше», — подумал Ип и поудобнее устроился в корзине. Руки Эллиота будто прилипли к рулю. Он посмотрел на темневший внизу лес с едва различимыми просеками и тропинками. Сверху за спиной светила луна. На ветке проснулась сова, лениво расправила крылья и пощелкала клювом, мечтая изловить на ужин жирную полевку или хотя бы летучую мышь. Она взлетела, не спеша взмахивая крыльями, и вдруг, выпучив круглые глаза, круто взвелась вверх. Что за напасть? Человек верхом на железном чудовище пролетел мимо. Сова, сложив крылья, камнем ринулась вниз и, оцепенев, припала к земле. Но и тут, прямо на нее, продираясь сквозь заросли, надвигалось такое же чудовище. Метнувшись в сторону, сова едва выскочила из-под колес Лэнса. Он спешил, велосипед подскакивал на корнях, в голове гудело от сигналов, которые вели его. Лес принял Лэнса, раскрывая свои тропинки, и поганец продирался сквозь такие заросли, где не прошел бы и опытный лесник. Но где же Эллиот? Паутина лунного света, проникавшего сквозь кроны деревьев, скрывала Эллиота от Лэнса. Эллиот едва касался педалей, в ночной тишине слышно было лишь, как позвякивает велосипедная цепь. В душе он всегда верил, что его велосипед может летать. Иногда ему даже казалось, что он вот-вот взлетит, особенно если он резко тормозил на краю обрыва. Но до этого вечера чуда не происходило. Сегодня чудо совершил Ип, посвященный в тайны космической науки, доступные лишь тем, кто прожил миллионы и миллионы лет. Законы этой науки управляли межгалактическими полетами, и уж, конечно, тому, кто владел ими, ничего не стоило на милю-другую перенести по воздуху велосипед. Выглянув из корзины, космический странник увидел, что они приближаются к цели. Он мягко посадил велосипед на траву, но в последний момент тот опрокинулся на бок, и длинный палец на ноге старого космолога попал в спицы. Ай-яй-яй! Высвободив ногу, Ип выпал из-под велосипеда. Пострадавший палец болел, но ученый был слишком возбужден, чтобы обращать внимание на такие пустяки. Эллиот поднялся и тут же начал развязывать коробку с передатчиком. Ип оглядел поляну. Не подстерегает ли его здесь кто-нибудь из тех, кто охотился за ним в ту первую ночь на Земле? Его внутренний радар не спеша прощупывал лес, но, наткнувшись на Лэнса, обогнул его, не отреагировав. Ведь эманация рыжего выскочки сейчас не отличалась от эманации Ипа, такого же отверженного, одинокого и неприспособленного, поэтому радар и не засек поганца, не почуял угрозы. Ип повернулся к Эллиоту и знаком показал, что пора устанавливать передатчик. Диск циркулярной пилы вращался, словно волшебная тарелка, по которой плясали, цепляясь за зубья, нож и вилка. Старый ботаник протянул к деревьям сотни проводков, присоединил их к прожилкам листьев, к ветвям и корням. По этим проводкам из растений текла живительная энергия. Как это получалось, знал только он. Но и Эллиот ощущал, как животворная сила леса питает и приводит в действие передатчик. Раскрытый зонтик, оклеенный изнутри фольгой, поблескивал в лунном свете. Но он отражал не только свет луны. Микроволновый сигнал детектора дорожной полиции, рождаемый высокочастотным тюнером, посылал в пространство сигналы из параболического отражателя. Глеппл-дуппл-цвак-цвак-ол-гн-н-н. На самом деле звуки эти были гораздо мелодичнее, но наш алфавит не может передать всего их благозвучия. Эллиот прислушивался к сигналам. Он не терял надежды на успех, однако передающее устройство казалось ему таким примитивным, таким слабым, что он сомневался, отыщут ли излучаемые волны кого-нибудь в беспредельном пространстве космоса. Пришелец из другого мира почувствовал сомнение мальчика и тронул его за плечо. «Мы отыскали окно!» «Какое окно?» «Окно нашей частоты! Нас услышат!» Они еще долго молча стояли возле передатчика. Казалось, звезды тоже прислушивались к удивительным сигналам, но слушал их и поганец Лэнс, затаившийся в кустах. Тем временем Мэри отбивалась от ватаги ряженых, осадивших дом. «Добро пожаловать, заходите! О боже, что за страхолюдина?» Дети пели специально для нее, роняя изо рта на ковер жевательную резинку, танцевали, размахивая руками, и если мешал обслюнявленный леденец, Его прилепляли к стене, чтобы потом отодрать обратно вместе с куском обоев. Гарви решил попробовать свои зубы на одном из ряженых. Пока бесстрашный страж дома вел схватку с маленьким гостем, наверху неслышно растворилось окно, и в спальню Мэри проник правительственный агент, которого вела за собой колеблющаяся стрелка электронного прибора. В комнате Эллиота стрелка заметалась из стороны в сторону, а в чулане и вовсе обезумела. Агент, казалось, был вполне удовлетворен. В то время как внизу затягивали платком пасти Гарви и ублажали шоколадом плачущего ребенка, он прокрался обратно в комнату Мэри и благополучно вылез в окно. Глепл-дупл-цок-цок. Инопланетянин и Эллиот сидели возле передатчика, глядя в ночное небо и прислушиваясь. Лэнс следил за ними из кустов. Небо молчало. Прошло несколько часов. Эллиота сморил сон. Лэнс вернулся домой. Оставшись наедине с передатчиком, Ип взглядом проследил в темном небе траекторию уходящего вдаль сигнала. Старый космолог чувствовал недомогание. Может быть, переусердствовал с конфетами? Он углубился в лес навестить растения. Шагал Ип тяжело, тяжелее обычного. Возможно, он устал, бегал от дома к дому, как одержимый. Он не был к этому привычен. Ип подошел к ручью и присел. Журчание потока приятно ласкало слух, и инопланетянин опустил голову в воду. В таком положении он провел несколько часов, внимая току земной крови, бегущей по этой артерии. Наконец он уснул, не поднимая головы из воды. «Ростом около 4 футов, — объясняла полисмену Мэри. — Небольшой такой, вырежен горбуном. Она зарыдала. Уверена, что он наглотался бритвенных лезвий. «Ну-ну, успокойтесь, — увещевал ее полисмен. — Заблудился, наверное. Такое бывает на Хэллоуин. Суй, мои ребятишек, уверяю вас, с вашим мальчиком ничего не случилось». Уже наступал серый рассвет. Герти и Майкл вернулись домой в 10 часов вечера. Постель Эллиота была не тронута. Голова Мэри раскалывалась на части. Сквозь слезы она взглянула на полисмена. «Я очень дурно обращалась с ним в последнее время. Заставляла прибирать комнату». «Что же тут дурного?» — удивился блюститель порядка. Гарви пытался вмешаться в разговор, но его морда еще с вечера была перетянута платком. Он стал скрести лапами дверь и жалобно скулить. «Эллиот!» — вскочила Мэри. Эллиот шел по лужайке заднего двора. На радостях Мэри освободила Гарви от пут, и пес завизжал от счастья, двигая онемевшими челюстями. «Ну вот и ваша пропажа», — улыбнулся полисмен, пряча в карман блокнот, куда записывал сообщаемые Мэри приметы, и оставил воссоединившееся семейство. «Надо найти его, Майкл. Он в лесу, где-нибудь недалеко от поляны». Мэри уложила Эллиота в постель. Теперь пропавшим был Ип. Майкл отправился в гараж за велосипедом и несколько минут спустя уже катил по улице. Обернувшись через плечо, Майкл увидел, что за ним по пятам следует автомашина. В ней сидели трое и наблюдали за ним. Майкл круто свернул в узкий проход между домами и, отделавшись от преследователей, поспешил к холмам. Он нашел Ипа у ручья с опущенной в воду головой. Старый путешественник выглядел неважно, но уверял, что чувствует себя хорошо, а голову держал в воде, чтобы послушать голос ручья. Для вящей убедительности Он взмахнул рукой на ручей, на деревья, на небо, но Майкл видел, что Ип бледнее обычного и двигается медленно и с трудом.